Я ушел от него задаченный и ошеломленный. Признаюсь, такого разговора я не ожидал. Действительно, есть над чем задуматься. Дарья и в самом деле хороша. Когда кромешник разорвал на ней платье, я это видел. Нравится ли она мне? Да, но только я ее почти не знаю. Для того, чтобы жить вместе, мало иметь красивое тело. Нужна любовь, согласие, взаимопонимание. Пока же с моей стороны была только симпатия с некоторой долей жалости. Мать умерла, отца ранили, муж ушел. В придачу еще и опричники поглумились. Не везет девке. Венчаться с ней нельзя, церковь не разрешит ей во второй раз совершить таинство этого обряда. Купец это тоже понимает. Нет, не пойду на торг, завалюсь в постель. Решения надо принимать серьезные, а думалось мне всегда лучше лежа, в тишине. С практической точки зрения Илья предлагал неплохой вариант. Я обретал жилье и жену сразу, и, похоже, неплохого тестя. Не стоит и сомневаться, что у него много знакомых среди купцов и прочей знати. Стало быть, лекарскую практику открою, и пациенты будут, а с ними и работа, и заработок. С другой стороны, то, что я люб его дочери, пока не факт. Я появился в острый момент, когда был серьезно ранен ее отец, и кромешники насиловали Дарью. В такие мгновения любой избавитель от мучений воспринимается подарком с небес и становится чуть ли не божеством, которого невозможно не любить. А ну как отойдет Дарья от шока и заявит батюшке через неделю-две, что ошиблась? Понятно, что Илья испытывает ко мне сейчас тоже теплое чувство, но не остынут ли они вскоре? Не скрою, симпатия к Дарье есть, но для женитьбы этого чувства маловато. Надо бы подождать, не спешить с решением, и посмотреть, как будут развиваться события дальше. Сейчас я свободный человек. Не пойдут дела в Пскове. Могу легко сняться и переехать в другой город. А женитьба — дело серьезное. Она накладывает определенные обязательства. Муж должен содержать жену, поддерживать дом и хозяйство, если он нормальный мужик, а не недоросль. Да, поставил меня Илья в тупик своим предложением, прямо огорошил. Во время предыдущих переносов, во времени, у меня, конечно, были женщины, даже женился. А Настеньку из Рязани до сих пор забыть не могу, но не на второй же день знакомства. Время было уже далеко за полдень, но я все-таки пошел в город. Если я собираюсь здесь жить и дальше, то надо же познакомиться с Псковом, чтобы не плутать по незнакомому городу. Памятуя прошлый опыт, я хотел изучить улицы и переулки, выходы из города, наиболее значимые места, такие как городская управа, церкви и храмы, расположение городской стражи, а также узнать, где находится змеиное гнездо кромешников. Ведь должно же быть у них нечто вроде штаба. В древних городах центр — это в первую очередь крепость, Кремль. Псковичи называли свой Кремль кромом. Серьезное сооружение, стены каменные, толщиной не менее 4, а местами и до 6 метров. Стены окружают территорию центральной части города в 4 ряда. Во множестве видны бойницы, нижние для пушечного боя, верхние для пищального. Высокие, до 20 метров, стены соединяли 37 сторожевых башен довольно мрачного вида. На земле Кремля стоял белоснежный, необыкновенной красоты Троицкий собор. Я вошел его со всех сторон, зашел внутрь. Отовсюду на меня смотрели суровые лики святых, иконы потемнели от старости. Собор восхищал и одновременно подавлял своим величием. Не зря боевым кличем Псковичей являлось «Постоим за Святую Троицу». Я глядел в полупустую территорию Кремля. У стен стояли клети для припасов на случай осады. На башнях были видны головы дозорных. Что-то смутное, связанное со стенами, мелькнуло в памяти. А, вспомнил. Крепость была пронизана системой подземных ходов, ведущих от одной башни к другой, а также к Троицкому собору. Никто мне, естественно, этих секретов не выдавал, но читал как-то в газете о том, что археологи при реставрации стен наткнулись на полузасыпанные ходы. К крепости примыкал Довмонтов город, укрепленный каменными стенами и башнями. Это был административный центр, где располагалась городская управа и думные избы с дьяками, подьячими и прочим чиновным людом. Я внимательно разглядывал здания, переулки, и моя экскурсия не осталась незамеченной. Ко мне подошел стрелец. — Чего надоть? Коли по делу, иди в приказ, а если просто поглазеть, так ступай по добру, по здорову. Я не стал спорить и сразу ушел. Долго бродил по улицам Пскова, стараясь запомнить улицы и памятные места. После Кремля другим выдающимся местом был торг. За размеры псковичи и приезжие называли его торжищем. Около 2000 лавок, навесов, амбаров, клетей являли покупателю самый широкий выбор товаров. И это не считая отдельных рыбных и мясных рядов. А в лавках были товары редкостные, из самых дальних стран. Купить можно было все. От китайской бумаги высокого качества до великолепной соболиной шубы. Но от местных скорняков. Пока я обходил город, устал и изрядно проголодался. Зашел в харчевню, заказал обед. Неспешно кушая, услышал я разговор купцов за соседним столом. Жаловались они на притеснение со стороны шведов, бесцеремонно захватывающих торговые суда и отбиравших товар. А ноне зашевелившихся у российских границ. Как бы не быть набегом. Конечно, все это на уровне слухов, но разговор занятный. Купцы бывают везде, все подмечают, а иногда осведомлены не менее, чем государевы люди. Надо взять на заметку сей разговор. Прошло несколько дней, здоровье Ильи на глазах улучшалось, уходила бледность, он уже садился в постели и ел с моего разрешения жиденький супчик. Силен мужик, далеко не каждый выкарабкается в подобной ситуации, даже в хорошей клинике и с современными лекарствами. Стало быть, судьба такая. Кому суждено быть повешенным, тот не утонет. Илья не возвращался к разговору о женитьбе, поскольку весь погрузился в дела. К нему каждый день приходили приказчики, с коими он подробно обсуждал торговлю, давал указания, что и по какой цене купить и продать. Иногда я ловил на себе украдкой брошенный взгляд Дарьи, но сам не давал повода к более решительным действиям, держал себя в деловых рамках, заботился о здоровье Ильи, тем более, что забот этих с каждым днем становилось меньше. Думаю, через несколько дней мне придется покинуть этот дом. Почувствовали это и домочадцы, когда Илья встал на ноги и обошел горницу. Я иногда их баловал. По вечерам, когда все дела уже были позади, рассказами о своих странствиях пересказывал сказки и легенды. И в их лице я нашел благодарных слушателей, и посиделки наши затягивались допоздна.